он бы мне обрадовался. Нет уж, опоздал я являться. Мы с ним теперь чужие. Я его так представляю. Походка важная, животом вперед, глаза прямо уставлены, а в глазах целая мысль. У меня дела государственные, заботы большие, а не какие-нибудь трали-вали, как у вас. Можешь проверить, такое ли. Съезди, адресок дам. Жизнь их тоже представляю. По вечерам смотрит Игорь Пантелеймонович телевизор. Не какой-нибудь самый шикарный, а рубин. По субботам гости. В преферанс играют, столик есть для этого. С зеленым сукном старинный. Иногда книжку почитает. Книги красивые, новые, однако одной. Радиола есть. Музыку завести, потанцевать. Магнитофон. Песенки переписывать или свой голос послушать. А еще знаешь, что есть? Шкапик такой занятный. С гнездышками для бутылок. Называется бар. Гостей угощать, самим побаловаться. Штучка. Видишь, сколько я о нем знаю. А видеть его не хочу. Потерял я его. Может, и моя вина тут есть. Идой вдруг замолк, голова его опустилась. Задремал, подумал Виталий. Пора мне. Он встал, но пошатнулся и ухватился за стол. «Духотища!» — сказал он себе в оправдание. «Куда ты?» «Ложись!» — Седой поднял голову. «Видишь, шатает тебя. Транспорт, поди, уж не ходит. Пересидел опять. Вались на диван». В это время Маруська проснулась. Виталия все еще не было. Она схватила будильник, поймала свет от уличного фонаря, стала вглядываться в стрелки. Не то третий, не то четвертый не разобрать. Твердо ступая босыми пятками, вышла на кухню. Четверть третьего. Господи, сказала Маруська плачущим голосом. Что же это за окаянство такое? Сердце заколотилось. Она отвернула кран, подождала воды похолодней, выпила ковшик, но сердце не утихало. Маруська сидела на краю кровати, покачиваясь и тихо постановая, как от зубной боли. «За что такая мука?» — думала она. «За что он меня терзает, проклятый?» «Нет уж, довольно. Хватит с нее. Довольно быть дурой. Хватит слушать эти россказни про товарища, которого не знаю, как звать. Нечего ей ушами хлопать. За ребенка она хоть в драку, да и себя в обиду не даст. Завтра же отпросится и съездит к Виталию на завод в партком. Все там выскажет. Может, это какая-нибудь ихняя же заводская. Пусть выясняют. Им положено следить, чтобы разврату не было, блюсти семейную жизнь». А в субботу вечером она непременно сходит к овсеночной в Новодевичьей, как велела бабка Липа. Бабка дала ей списать молитву, сказала заучить, сказал, надо в церкви купить рублевую свечку, пойти в правый предел, поставить свечку перед образом святого... забыла она, как звать. Ну, да сейчас вспомнит. И трижды прочесть молитву ту вслух. молитва от семейного разлада и мужнина загула и непременно поможет, если сделает Маруська все, как велено».